В районе деревни Антоны на Свянцанском направлении участок 137-й дивизии партия немцев, попытавшаяся вступить с нашими солдатами в разговоры, была разогнана огнем. 10-я армия на участке Колодино-Стаховцы к югу от озера Нарыч, район 67-й дивизии, ныне входящий в 3-ю армию, партия немцев дважды выходила из своих окопов с белыми флагами и манила наших солдат к себе руками и шапками. Оба раза немцы загонялись в свои окопы нашим ружейным и пулеметным огнем. На участке у деревни Ушивцы, 12 верст к северо-востоку от Сморгони, участок 29-й дивизии 20-го корпуса, немцы обменялись с нашими солдатами хлебом и колбасой, а на участке 16-го Мингрельского полка, 1-я Кавказская гренадерская дивизия 2-го Кавказского корпуса у Сморгони, немцы успели вручить нашим двум солдатам прокламации. Все сходившиеся сейчас же разгонялись нашим артиллерийским огнем. На участке Шалутьки-Кунава, 2-я Кавказская гренадерская дивизия 2-го Кавказского корпуса, наши и немецкие солдаты пытались выйти друг другу навстречу, но огнем нашей легкой батареи и те, и другие были разогнаны. В районе Суткова, участок 2-й Кавказской гренадерской дивизии к югу от Сморгони, наши солдаты и немцы пытались, выйдя из окопов, сблизиться, но были разогнаны несколькими выстрелами нашей легкой батареи. В районе Шалутьки-Кунава, участок 2-й Кавказской гренадерской дивизии, нашей батареей несколько раз разгонялись немецкие и наши солдаты, пытавшиеся выходить из окопов. 12-я армия. Против острова, что восточнее Вевер, высунулся немец с белым флагом и начал что-то кричать, но после обстрела нашим огнем скрылся. Западнее Икскюльского предмостного укрепления противник подбросил прокламации с выдержками из речи канцлера и пробовал заговорить с нами, но по нему был открыт огонь. На участке 2-го Сибирского корпуса, близ реки Кекков, немцы вышли с белыми флагами, а на участке 21-го корпуса, в Икскюльском предмостном укреплении, подбросили прокламации, в которых приглашали солдатских депутатов войти с ними в непосредственное сношение и пытались заговорить с нашими солдатами, но в обоих случаях были разогнаны нашим огнем. На Приморском участке немцы пытались отдельными людьми вступить в переговоры, но нашими солдатами были приняты меры к прекращению этой попытки огнем. На фронте 21-го корпуса у Икскюльского предмостного укрепления немцы пытались вызвать наших солдат на разговоры, но после обстрела их окопов прекратили свои попытки. Немцы пытались вступить в разговоры с нашими войсками на всем фронте 12-й армии, для чего выходили группами из окопов с белыми флагами, но нашим огнем загонялись обратно в свои окопы. На фронте 43-го корпуса на Приморском участке появилась партия немцев с белым флагом. На фронте 2-го Сибирского корпуса попытки противника войти в сношение с нашими войсками прекращались нашим огнем. На фронте 43-го корпуса близ берега моря к нашим окопам подошли два немца с целью вступить в переговоры. Оба немца были захвачены. Во 2-м Сибирском корпусе немцы выходили с белыми флагами, желая вступить в переговоры, но нашим огнем были загнаны обратно в свои окопы. На участке 21-го корпуса три наших солдата 129-го полка сели в лодку с тем, чтобы поехать в гости к немцам, но после уговоров и угроз своих товарищей вернулись обратно. Корнилов отдаст приказание расследовать сущность фронтовой эпидемии под названием «братания». после несложного анализа наиболее ярких случаев с участием выхода на нейтральную полосу большого числа людей, были сделаны малоутешительные выводы. Из русских окопов брататься с германцами и австрийцами солдаты выходили чаще всего не по своей личной инициативе. Решения на братание принимались чаще всего низовыми, ротными комитетами, в которых верховодили члены социалистических партий. Лавра Георгиевича особенно удручали факты, пусть и немногочисленные, когда на братание с неприятелем выходили даже младшие офицеры из ротных. Но это были не кадровые командиры, а офицеры военного времени, ускоренно подготовленные в многочисленных школах прапорщиков. На немецкой и австрийской стороне картина оказалась в большинстве случаев совершенно иной. Оказалось, что германское командование даже выпустило секретную директиву о том, как надо организовывать братание с русскими окопниками. Такие миролюбивые операции во второй половине 1917 года проводились офицерами немецкой разведки, переодетыми в форму нижних чинов и умеющими говорить по-русски. Разрешалось привлекать переодетых армейских офицеров, но допуск к братанию рядовых кайзеровской армии категорически запрещался той же секретной директивой. В этом документе определялся и сам ход братания с русскими солдатами. Обязательным снаряжением немецких братальщиков были белые флаги, колбаса и водка, шнапс. Первый вопрос, который следовало задавать окопникам противной стороны, был таков: «Иван, скажи мне, твое временное правительство еще не скинуто народом?» Уже в первые недели своего пребывания в Ставке Корнилов понял, что ждать обещанной поддержки от временного правительства ему не приходится. Борис Савенков, переписавший безграмотный корниловский доклад, не смог утвердить его у Керенского, с которым у него неожиданно обострились личные отношения. А министр-председатель все сильнее чувствовал давление над собой Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, за спиной которого зримо маячил ощетинившийся десятками тысяч штыков столичный тыловой гарнизон. Тот гарнизон, который нельзя было никак вытолкнуть на фронт в окопы. Об этом Верховный откровенно говорил со своим начальником штаба генерал-лейтенантом Александром Сергеевичем Лукомским, в котором сразу увидел своего единомышленника и надежного товарища. Лавр Георгиевич знал его еще генерал-майором, начальником мобилизационного отдела главного управления генерального штаба. Именно Лукомский подготовил и провел общую мобилизацию, за что императорским указом был награжден орденом святого Владимира IV степени на Георгиевской ленте. Затем он был помощником военного министра с получением второго генеральского звания, начальником 32-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте. На должность начальника штаба Ставки пришел с должности ее генерал-квартирмейстера и заместителя председателя особого совещания по обороне государства. В Петрограде Керенский все не решался дать ход корниловской программе оздоровления фронта и его тыла. Наконец он пригласил верховного главнокомандующего в столицу, чтобы тот лично изложил свои требования перед временным правительством. Корнилов выехал в Петроград уже после того, как в Ставку пришла новая телеграмма от министра-председателя, в которой говорилось, что приезд генерала отменяется, и ему следует оставаться на своем посту в Могилеве. 10 августа генерал Корнилов во второй раз прибыл на берега Невы как верховный главнокомандующий России. Однако теперь его приезд внешне отличался от первого. Поскольку в прессе постоянно витали слухи о готовящемся покушении на Корнилова, в Ставке его убедили взять с собой охрану. Это было совсем необычно для той поры, хотя бы на примере российского военного и морского министерств. Они даже в годы войны никем и ничем не охранялись, пропускной системы в них не имелось. И любой офицер мог войти, скажем, в здание военного ведомства и совершенно беспрепятственно оказаться в приемной самого военного министра. Прибыв в столицу, Корнилов прямо с вокзала на поданном автомобиле отправился в Зимний дворец. Он был окружен сотенным конвоем из верных конников-тыкинцев с двумя пулеметами. Пока генерал вел разговор с министром-председателем, его личный конвой находился при оружии в дворцовом вестибюле. Как и ожидалось, на Верховного никто не собирался покушаться. Слухи так и остались слухами. Керенский не отважился на личную встречу с глазу на глаз с генералом. В длительной беседе участвовали еще два временных министра — Некрасов и Терещенко. Среди прочего, Лавр Георгиевич узнал, что глава правительства уже дал свое согласие на отставку Бориса Савенкова, с которым у Верховного сложились отношения взаимопонимания. Тот и другой были против левой революции и политики Петроградского совета. Переговорный процесс в Зимнем дворце чего-либо реального не дал. Корнилов смело напомнил министру-председателю и двум его доверенным лицам решение совещания в Ставке 17 июля, на котором присутствовал тогда Керенский. Смысл сказанного на том совещании высшего командования армии и флота состоял в следующем. Ныне самое важное, прежде чем рассуждать о стратегии, обсудить меры, как восстановить боеспособность армии. Без этого немыслимо принять какое бы то ни было стратегическое решение. Чтобы восстановить боеспособность, нужно создать дисциплину. Вернуть старую дисциплину, то есть на прежних началах, невозможно, об этом нечего мечтать. Но авторитет начальников нужно восстановить. Нужно снова сделать войска послушными. Ныне с ними ничего нельзя сделать. После каждого приказания митинги по суткам и в результате отказ от выполнения распоряжений. Целые дивизии отходят, невзирая на уговоры, люди разбегаются. От ротного командира до главнокомандующего власти ни у кого нет. Заменить же эту власть работой комиссии и комитетов невозможно. Военная история показывает, что есть предел свободе армии. Нельзя представить армию без начальников. Нужна внутренняя спайка, нужна власть и авторитет у начальников. Солдат должен слушаться своих офицеров. На обратном пути в Могилев верховный главнокомандующий вновь посетил древнюю столицу русского царства. Только теперь в Москве он остановил свой поезд на запасных путях. В Москве Лавр Георгиевич выступил на одном из военных совещаний российской общественности в Большом театре. Значение той его речи заключалось в стремлении добиться от Временного правительства проведения реформ в вооруженных силах страны, которые могли бы быть приемлемы для Советов. То есть он обращался к сознанию тех, для кого охрана революционных завоеваний была важнее побед на фронте. При этом охранители, строя иллюзии, как-то забывали думать о своем вероятном будущем. В той речи в Московском Большом театре, которая была опубликована во многих газетах, страна едва ли не впервые публично узнала о расцвете братания на фронте и о том, как русскими полками безрассудно оставлялись неприятелю занимаемые позиции. Корнилов привел цифры, которые свидетельствовали о заметном сокращении военного производства, что не могло не отразиться на состоянии действующей армии. Он огласил длинный список офицеров, предательски убитых своими же солдатами. Во время того посещения Москвы вагон верховных посетило немало политических деятелей и финансовых тузов.